Я, кажется, убил Рэйчел. Я ответил сразу, тоже негромко, но с чувством. Не говорите глупости, Арнольд, слышите? Если можете, пожалуйста, приезжайте немедленно. Его голос был как дикторское объявление, записанное на пленку. Я спросил, врача вы не вызывали? Помолчав, он ответил, нет. Так вызовите. Я вам все объясню. Пожалуйста, если можно, приезжайте прямо сейчас. Арнольд, сказал я, вы не могли убить ее. Вы говорите чепуху. Этого не может быть. Короткое молчание. Не знаю. Его голос был невыразителен, как бы спокоен. Несомненно, вследствие пережитого потрясения. Что произошло? Брэдли, если можно... Хорошо, сказал я, сейчас приеду, возьму такси. И я положил трубку. По-видимому, здесь уместно будет сообщить, что первым моим чувством, когда я услышал сообщение Арнольда, была странная радость. Пусть читатель, прежде чем провозгласить меня чудовищем, бессердечие, заглянет в собственную душу. Подобные реакции, в общем, не так уж ненормальны, по крайней мере, почти простительны. Беды наших друзей мы, естественно, воспринимаем с определенным удовольствием, которое вовсе не исключает дружеских чувств. Отчасти, но не полностью это объясняется тем, что нам импонирует полномочия помощника, которые нам при этом достаются. И чем внезапнее или неприличнее беда, тем нам приятнее. Я был очень привязан и к Арнольду, и к Рэйчел, но между женатыми и холостяками существует некая родовая вражда. Я не выношу эту манеру женатых людей, ну, быть может, неосознанную, изображать из себя не только более счастливых, но в каком-то отношении более нравственных индивидуумов, чем вы. Это им тем легче дается, что человек неженатый склонен рассматривать каждый брак как счастливый, если ему не приходится удостовериться в противном. Брак Баффинов всегда виделся мне достаточно прочным. И эта неожиданная виньетка к семейному счастью совершенно опрокинула все мои представления. С лицом все еще розовым от возбуждения, вызванного словами Арнольда, и в то же время необходимо подчеркнуть, ибо одно ничуть не противоречит другому, расстроенный и огорченный, я обернулся и увидел перед собой Фрэнсиса, о чьем существовании успел забыть. «Что-то случилось?» — спросил Фрэнсис. «Нет». «Я слышал, вы говорили о враче? Жена моего друга упала и ушиблась. Я еду туда. Может, мне поехать с вами?» — предложил Фрэнсис. «Глядишь, окажусь кстати, в конце концов, в глазах Бога я все еще врач?» Я минуту подумал и ответил, хорошо, поехали. И мы сели в такси. Здесь я опять делаю паузу, чтобы сообщить еще несколько слов о моем протеже Арнольде Баффине. Я крайне озабочен, и это не слова, я действительно до крайности озабочен тем, чтобы мое описание Арнольда было ясным и справедливым, поскольку вся эта история представляет собой в сущности историю моих с ним отношений и той трагической развязки, к которой они привели. Я открыл Арнольда, он намного моложе меня, когда был уже небезызвестным писателем, а он, недавний выпускник колледжа, только кончал свой первый роман. Я тогда уже отделался от жены и переживал один из тех периодов душевного и творческого обновления –